Глава 37. С 23 по 30 декабря. После бури ветер все еще свежий подул с северо-востока. Надо этим воспользоваться, так как он несет нас к земле. Мачта, исправленная стараниями Дауласа, опять крепко вделана в гнездо. Парус поднят, и плот идет, подгоняемый ветром, со скоростью 2-2,5 миль в час. Матросы занялись изготовлением кормового весла из шеста и широкой доски. Оно работает кое-как, но при той скорости, которую ветер сообщает плоту, нет нужды в больших усилиях, чтобы управлять им. Настил мы тоже исправили, скрепив веревками разошедшиеся доски. Унесенная морем обшивка левого борта заменена новой, и теперь волны не заливают нас. Словом, мы сделали все возможное, чтобы исправить плот. Это соединение мачт и реи, но главная опасность грозит нам с другой стороны. Небо прояснилось, засияло солнце, а с ним вернулась тропическая жара, от которой мы так страдали за последние дни. Сегодня она, к счастью, умеряется ветром. Палатку вновь соорудили, и мы по очереди ищем там защиты от жгучих солнечных лучей. Однако недостаток пищи дает себя знать. Мы явно страдаем от голода. У всех валились щеки, осунулись лица. У многих из нас явно не в порядке нервная система. Пустота в желудке вызывает сильные боли. Будь у нас хоть какой-нибудь наркотик, опиум или табак, нам, быть может, удалось бы обмануть голод, усыпить его, но нет. Мы лишены всего. Только один человек на плоту не ощущает этой властной потребности. Это лейтенант Уолтерс, недаемый изнурительной лихорадкой. Она-то и питает его, но зато больного мучает сильнейшая жажда. Мисс Херби не только отдает ему часть своей порции, но и выпросила у капитана дополнительный рацион воды. Каждые четверть часа она смачивает лейтенанту губы. Уолтер не в силах говорить, но он благодарит добрую девушку взглядом. Бедняга, он обречен, и самый заботливый уход не спасет его. Ему-то, во всяком случае, уже недолго осталось страдать. Сегодня, по-видимому, лейтенант сознает свое положение. Он подзывает меня рукой. Я сажусь возле него. Так-то он собирает все свои силы и прерывающимся голосом спрашивает. «Господин Казалон, я скоро умру?» Я колеблюсь лишь одно мгновение, но Уолтер замечает это. «Правду», — говорит он, — «всю правду». «Я не врач, не могу. Это неважно. Отвечайте мне, прошу вас». Я долго смотрю на больного, а потом прикладываю ухо к его груди. За последние дни чахотка, по-видимому, произвела в этом организме ужасные опустошения. Совершенно ясно, что одно из его легких отказалось работать, а другое с трудом справляется со своей задачей. У Уолтера сильно поднялась температура, а при заболевании туберкулезом это, насколько я знаю, признак близкого конца. Что мне ответить на вопрос лейтенанта? Он не спускает с меня вопрошающих глаз, а я не знаю, что сказать, и подыскиваю слова для уклончивого ответа. «Друг мой, — говорю я, — при таком положении никто из нас не может рассчитывать на долгую жизнь. Кто знает, может быть, не пройдет и недели, как все мы тут, на плоту». «Не пройдет и недели», — шепчет лейтенант, по-прежнему не отрывая от меня горящих глаз. Затем он отворачивается и, по-видимому, забывается сном. 24, 25, 26 декабря никаких перемен в нашем положении. Это может показаться невероятным, но мы привыкаем не умирать с голоду. Потерпевшие крушение часто отмечали в своих рассказах то же, что наблюдаю и я. Читая их, я не верил, находил, что все преувеличено, но это не так. Теперь я вижу, что голод можно переносить гораздо дольше, чем я думал. Между прочим, капитан счел нужным выдавать нам, кроме сухарей, еще несколько капель водки, и это поддерживает нас гораздо больше, чем можно было бы думать. Если бы такой рацион был нам обеспечен хотя бы на один месяц, но запасы истощаются, и недалек тот день, когда у нас не будет даже этого скудного пропитания. Надо, значит, во что бы то ни стало вырвать пищу у моря, а это теперь очень трудно. Все же боцман и плотник смастерили новые удочки, рассучив с этой целью веревку. Они вырвали несколько гвоздей из досок настила и прикрепили их к удочкам вместо крючков. Боцман, по-видимому, доволен своей работой. «Это, конечно, не то, что заправские удочки», — говорит он, — «но рыба все равно может клюнуть. Да вот все дело в насадке. У нас есть только сухари, а сухарь на удочке не держится. Если поймать хоть одну рыбу, я бы уж использовал ее для насадки. Но как ее словить, эту первую рыбу? Вот в чем загвоздка». Боцман прав, и ловля вряд ли что-нибудь даст нам. Все же он решается рискнуть, забрасывает удочки. Но как и можно было ожидать, рыба не клюет. Да и мало рыбы в этих морях. 28 и 29 декабря мы снова силимся поймать рыбу, и также неудачно. Кусочки сухаря, которые мы насаживаем на удочки, размокают в воде. Приходится отказаться от дальнейших попыток. Мы только без всякого толку тратим сухари, нашу единственную пищу, а ведь пришла пора считать даже крошки. Боцман в поисках выхода вздумал насадить на гвозди лоскутки материи. Мисс Херби оторвала для него кусок своей красной шали. Может быть, этот яркий лоскут, мелькая под водой, привлечет какую-нибудь прожорливую рыбу? Эту новую попытку предприняли днем 30-го. В течение нескольких часов мы забрасываем удочки, но когда вынимаем их, оказывается, что красный лоскут остается нетронутым. Боцман совершенно обескуражен. Опять сорвалось. Чего бы мы ни дали, чтобы выудить эту первую рыбу, которая дала бы нам возможность поймать и других? Есть еще одно средство — заправить наши удочки, — говорит мне боцман на ухо. Какое? — спрашиваю я. «Узнаете потом», — отвечает боцман, как-то странно взглянув на меня. Что он хотел сказать? Ведь этот человек никогда зря не болтает. Я думал о его словах всю ночь.